Каждая маленькая частица, каждый атом этого космоса постоянно изменяется и движется. Но Вселенная, как целое, неизменна, потому что движение и изменения – вещи относительные. Мы можем мыслить что-нибудь движущимся только в сравнении с чем-то неподвижным. Чтобы движение было возможно, необходимо, чтобы было два предмета. А так как вся масса Вселенной – единица, то двигаться она не может. Относительно чего она двигалась бы? Нельзя говорить, что она изменяется. В сравнении с чем она изменялась бы? Таким образом, целое абсолютно не движется и не изменяется, но внутри него каждая частица находится постоянно в состоянии движения, изменения. Каждая частица в одно и то же время изменяема и неизменяема, лично и безлично. Это была цитата «С вами Канада», с вами был Слава Режек, город Москва, студент первого курса группы «Шакти-23» Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте opengyogaclass.com, там бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателя на русском.